Европа. Программа на русском языке. Добрый вечер, с новым 2016 годом. Сегодня 1 января, в студии Funkhaus Europa, я Андрей Митяев. Сегодня в нашей программе «Новый год в кругу друзей», опрос радиослушателей. Неделя до русского Рождества по-берлински. Полезные советы, экспертиза парфюмерной продукции. Обо всем этом не только после новостей дня с Олегом Зинковским. Мюнхен. Радикальные исламисты планировали провести теракты в столице Баварии. Речь шла о самоподрывах террористов-самоубийц на двух центральных вокзалах. Сведения об этом поступили в новогоднюю ночь от французских и американских спецслужб. Чтобы избежать возможной трагедии, полиция на несколько часов закрыла оба вокзала. Жители города попросили избегать массовых скоплений народа и держаться подальше от вокзалов. По заявлению министра внутренних дел Баварии Йоахима Хермана, нападение готовили от 5 до 7 сторонников террористической организации «Исламское государство». Часть их уже известна по именам. Речь идет о выходцах из Сирии и Ирака. Эти люди, однако, не знакомы в Германии. Их личности проверяют. Сейчас вокзалы вновь работают в обычном режиме, но в Мюнхене приняты чрезвычайные меры безопасности. Власти отрицают, что речь шла о ложной тревоге. Министр внутренних дел Томас де Мезьер высоко оценил действия баварской полиции, которая реагировала на террористическое предупреждение решительно и оперативно. Нюрнберг. С Нового года возобновляется индивидуальная проверка дел всех беженцев, которые подают в Германии ходатайство о политическом убежище. Ранее действовал упрощенный порядок для мигрантов из Сирии, Ирака и Эритреи. В частности, их не вызывали на собеседование. Вместо этого им было достаточно заполнить анкету, где они указывали причины, побудившие их бежать с родины. Такой порядок вызвал критику экспертов, которые заботились о внутренней безопасности. Поступают сведения, что под видом беженцев в страну могли проникнуть, воспользовавшись поддельными сирийскими паспортами, потенциальные террористы. Берлин. Миграционный кризис, очевидно, содействует популярности правопопулистской партии «Альтернатива фюр Дойчланд». За нее готовы голосовать сейчас 9% опрошенных институтом Эмнет. Это самый высокий рейтинг АФД, до сих пор измеренный социологами. Популярность христианских демократов поднялась до 39%, достигнув самого высокого значения с начала октября. У социал-демократов 24%, у левых 10%, у зеленых 9% поддержки. Свободные демократы набрали бы лишь 4% голосов, таким образом не попадая в Бундестаг. Киев, Брюссель. Вступило в силу соглашение о свободной торговле между Украиной и Европейским Союзом. В рамках соглашения обе стороны практически полностью отказываются на основе взаимности от таможенных пошлин в их товарообмене. При этом Украина обязалась приспособить свое законодательство к нормативам Евросоюза. Россия опасается, что соглашение нанесет ущерб ее экономике, так как беспошлино ввезенные на Украину и поэтому более дешевые товары из ЕС будут попадать на российский рынок. Поэтому Москва приостановила действие аналогичного российско-украинского соглашения. Дубай. Пожар в одном из фешенебельных отелей этого города в Объединенных Арабских Эмиратах, очевидно, потушен. 20 этажей здания высотой 300 метров были накануне ночью охвачены огнем. Причина пожара выясняется. 16 постояльцев отеля получили травмы, но серьезно никто не пострадал. И в продолжении новостей. Не только над Мюнхеном, но и над Москвой нависла минувшей ночью угроза возможного теракта. Около 1000 человек были эвакуированы с Курского и Павелецкого вокзалов в Москве. По сообщению экстренных служб, причиной тому стал анонимный звонок о якобы заложенной бомбе. В настоящий момент проверка окончена, угрозы взрыва нет, поезда ходят по расписанию. Всю эту неделю мы вспоминаем самые яркие события 2015 года, подводим музыкальные, научные, экономические итоги. В том числе и в России. В эфире обзор главных событий года с Андреем Загорским. Весь минувший год прошел под знаком снижения котировок нефти. Если в начале 2015-го смесь Brent торговалась почти по $73 за баррель, то к концу декабря цена ушла вниз до 11-летних минимумов, падая до отметки $35.98. Разумеется, это стало серьезным негативным фактором для российской экономики, которая пытается выйти из рецессии. По мнению аналитика группы компаний InstaForex Александра Давыдова, есть все основания полагать, что в 2016 году нефть начнет понемногу дорожать. те данные, которые прогнозирует Американский институт нефти и газа, энергетики, да, они говорят о том, что уже к середине года спрос на нефть будет превышать предложение, несмотря на достаточно хорошие объемы добычи нефти. Ну и в принципе, в конце концов, рано или поздно этот обратный пузырь на нефть, играющий на понижение, должен будет сдуться. Вопрос только в том, насколько будет сильным эффект. То есть, ну, в принципе, какое-то удорожание уже середины года нефти можно ожидать. Сложно сказать, это будет там какие-то 100, вряд ли, да. Скорее всего, 50-55 долларов за баррель. Такая более-менее приемлемая цена на данный момент. 30 сентября Россия начала военную операцию в Сирии. Проводятся авианалеты и удары с применением крылатых ракет, базирующихся на кораблях и подводных лодках. Цель – объекты террористической группировки «Исламское государство». Многие военные эксперты отметили, что уже за первые недели российские ВКС нанесли террористам больший урон, чем силы, возглавляемые США Западной коалицией, воюющей в Сирии более года. Москва не раз выступала с предложением о создании в Сирии единой антитеррористической коалиции, но пока эта инициатива остается без ответа. Похоже, в обозримом будущем позитивных сдвигов в этом плане не будет, считает профессор Института стран Азии и Африки МГУ Владимир Исаев. Силы разные, разные цели. Даже если в рамках коалиции, в которую входит 65 стран, нет единства, то трудно говорить, что они с нами начнут сотрудничать. Соединенные Штаты бомбят тех, кого они считают террористами. Турция бомбит тех, кого она считает необходимым. Франция бомбит тех, кого она тоже считает необходимым. Шоком для россиян стала катастрофа пассажирского лайнера над Египтом 31 октября. Чартер компании «Когалым Авиа», следовавший рейсом из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, разбился в пустыне на Синайском полуострове. В результате погибли 224 человека. Расследование показало, что катастрофа произошла в результате теракта. В салоне самолета сработало самодельное взрывное устройство. Многие увидели в этом месть экстремистов России за ее действия в Сирии. Владимир Путин, однако, подчеркнул, что антитеррористические действия Москвы станут лишь еще более жесткими. Убийство наших людей на Синае в числе наиболее кровавых по числу жертв преступлений. Но это не помешает нам найти и наказать преступников. Мы будем искать их везде, где бы они ни прятались. Мы их найдем в любой точке планеты и покараем. Наша боевая работа авиации в Сирии должна быть не просто продолжена, а должна быть усилена таким образом, чтобы преступники поняли, что возмездие неизбежно. Мы рассчитываем в ходе этой работы, в том числе и по поиску и наказанию преступников, на всех наших друзей. 24 ноября российский бомбардировщик Су-24 был сбит истребителем ВВС Турции и упал на территории Сирии в 4 километрах от турецкой границы. Москва, опираясь на данные оперативного контроля, решительно отвергла версию представителей Анкары, согласно которой Су-24 вторгся в воздушное пространство Турции. Владимир Путин квалифицировал происшествие как «удар в спину, нанесенный пособниками террористов». После инцидента на территории Сирии были развернуты российские зенитно-ракетные комплексы С-400. Это полностью изменило баланс сил в регионе, считает доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш. Фактически это защита и от ракетного нападения, это защита и от атаки с воздуха. В первую очередь это политическая демонстрация того, что, наверное, Сирия с этого момента, по крайней мере со стороны Турции, будет являться бесполетной зоной. Далее началось лавинообразное ухудшение отношений между Москвой и Анкарой. Российские туроператоры прекратили продавать путевки в Турцию. С 1 января вводится эмбарго на ввоз ряда турецких продовольственных товаров, в частности овощей и фруктов. В России запрещено работать компаниям, зарегистрированным в Турции или контролируемым турецкими гражданами. Помимо всего прочего, российские власти обвинили Анкару в покупке у террористов нефти по цене ниже рыночной. Один из крупнейших в истории спорта допинг-скандалов разразился в России после показанного на немецком телеканале АРД фильма, где рассказывалось о широком распространении запрещенных препаратов при подготовке российских спортсменов. В результате Международным антидопинговым агентством ВАДА была создана специальная комиссия по расследованию. Итогом ее доклада стало закрытие российской антидопинговой лаборатории и бессрочная дисквалификация всех без исключения российских легкоатлетов. Дальнейшее развитие ситуации ВАДА поставило в зависимость от готовности российских спортивных властей сотрудничать с агентством. Российская сторона на это пошла. Впрочем, допинг не исключительно российская, а глобальная проблема, уверен министр спорта страны Виталий Мутко. Мы серьезная спортивная держава, мы несем за это ответственность. У нас есть проблемы с допингом и в легкой атлетике тоже. Но мы с этим боролись, будем бороться и попробуем вместе с нашими коллегами, с Международной Федерацией, вместе с коллегами из ВАДА еще раз переаттестовать все нашу систему. И завтра будет допинговый скандал. И послезавтра. Это не проблема России. Это не проблема легкой атлетики. Как бы то ни было, большинство россиян считают, что 2016 год будет лучше 2015-го. Об этом говорят результаты опроса, проведенного Левада-центром. При этом около 43% респондентов ожидают громких отставок министров, а 36% – обострения экономических проблем. Прямое военное столкновение с США или НАТО считают возможным, да и то скорее теоретически, всего 13% опрошенных. У микрофона был Андрей Загорский. Новый год наступил, но череда праздников все еще продолжается. Кто-то наверняка не упустит шанс еще раз встретить Новый год по старому календарю через 2 недели, а кто-то, конечно же, отметит православное Рождество 6 на 7 января, то есть уже через неделю. И, как и в прошлом году, встретить Рождество можно будет в веселой компании друзей в берлинском кафе «Шагал». Сегодня у нас в гостях Анна Сары, организатор праздника «Русское Рождество». По-берлински. Добрый вечер, Анна. Здравствуйте. Рад, что вы сегодня у нас. Хочу поздравить вас с наступившим Новым годом. Сегодня 1 января. Год огненной обезьяны, по-моему. Мне у кажется, вас что да. Какие ожидания связаны с вот, наступившим годом? Год козы закончился, год обезьяны начался. Вы чего от него ожидаете? Здравствуйте, Андрей. Поздравляю Здравствуйте, вас. Анна. Спасибо. Ожидаю отсутствия плохого. И ожидаю, что ситуация хотя бы будет благоприятна для того, чтобы можно было реализовывать просто планы. Да, то есть не мечты, не какие-то волшебные идеи, а просто планы, которые были построены. Немножко удачи, конечно, не помешало бы, как обычно, любому человеку. Вот у меня очень скромные желания. Ну, я надеюсь, что вам удастся реализовать эти планы. Кстати, о некоторых из них мы обязательно сегодня поговорим, о ваших проектах. Я бы хотел начать с проекта, о котором мы уже говорили с вами год назад, о проекте «Русское Рождество». По-берлински, который организовываете вы ежегодно в кафе «Шагал» на Зенефельдеплац, здесь у нас в Берлине. Я бы хотел, может быть, начать немножко с программы, так чтобы наши слушатели представляли о том, что их ждет именно в этом году, и, может быть, если есть какие-то отличия от того, что было в прошлом. Сразу об этом вкратце упомянуть. С удовольствием расскажу. Хочу всех пригласить от себя снова на наш праздник. В том году было очень много людей, было очень весело. Это правда, да. И все сложилось прекрасно, и все остались довольны, потом долго вспоминали, сейчас снова спрашивает, будет ли все. Да, все будет. Будет интересно, будет празднично, потому что это тот самый праздник, который делает не какой-то отдельный человек, либо группа людей. Тот самый праздник, который делают люди, которые приходят. То есть основной смысл этого праздника, что мы все приходим друг к другу в гости. Каждый человек может пригласить сам своих гостей в это место и отметить там сам со своими гостями Рождество. Нет никакого конкретного организатора, нет никакого конкретного, никакой конкретной программы, вернее... Вы же так умоляете свою роль в организации этого мероприятия? Все-таки без вас бы его точно не было. Я присматриваю за ситуацией, что правда. Хорошо. Вот. Значит, для тех, кто уже был, или для тех, кто собирается только к нам первый раз прийти, напомню, что в прошлом году мы многое сделали для того, чтобы показать традиции рождественские. Пришло достаточно много публики не русскоязычной, не связанной, то есть связанной, возможно, с русской язычной диаспоры, но приходили немцы, приходили австралийцы, приходили англичане, было очень много интернациональной публики, им правда интересно посмотреть на такой экзотический для них праздник. Вот, поэтому традиции мы показываем, мы сами их вспоминаем, мы сами развлекаем себя и наших гостей, и в этом году, безусловно, мы все это повторим. О чем идет речь? Речь идет о традиционных колядках, безусловно. Mm-hmm. Это очень интересно, это очень красиво, делают это для нас разные люди каждый год, но каждый раз это те, кто так или иначе имеет отношение к фольклору, кто знает, что можно петь, что можно показывать и рассказывать. У нас будут традиционные гадания. В этом году я пообещала нашим гостям, что мы вспомним, у кого что выпало и что сбылось за этот год. Кстати, а вы вот получали какой-то фидбэк от тех, кто гадал уже вот в прошлом году на этом празднике? Что-то вот я сбылось? Собираюсь это сделать. Но у кого-то что-то, безусловно, сбылось, но это мои близкие какие-то люди, которые, с которыми мы это обсуждали. Но сбывается, конечно, потому что роль гадалки у нас номинальная, тут же важно, насколько человек в этот момент концентрируется на чем-то и насколько он сам себе рассказывает о том, что его ждет. Это же работает так, на самом деле, никакая роль никакой гадалки тут не важна. Тут важно, чтобы человек в этот конкретный момент что-то загадал, пожелал, и это случилось. В это поверил очень сильно. Он сам с собой играет. Но у нас есть гадалка, чтобы было легче и интереснее. Вот она и в этом году к нам придет. Что еще будет в этом году? Как и в том году будет открытая сцена. Это значит, что все музыканты, которые придут к нам в гости, а у нас много в гостях музыкантов бывает обычно, они по желанию и по настроению выступят на нашем празднике перед нашими гостями. Открытая сцена, но обычно стоит очередь из выступающих, и все очень хотят. То есть это тоже импровизационный момент, да? Здесь не будет никакой запланированной программы, что сначала этот коллектив или исполнитель, потом следующий. Все это происходит в очень приятном режиме хорошего настроения на весь вечер. Что было в прошлом году и останется в этом году, это аукцион, безусловно, благотворительный. И вообще очень важно сказать вот что, что по-прежнему время Рождества – это время делать добрые дела, это время делиться добротой, это время вспомнить о тех людях, которые по каким-то причинам не могут отмечать так же радостно и широко Рождество, как это делаем мы. В этом году, так же, как и в прошлом, мы собираем деньги для фонда «Подсолнух» благотворительного, для детей, которые страдают редким заболеванием, иммунодефицитом, и им очень нужна наша поддержка. Он находится в Москве, Он находится в Москве, да. Отдельно хочу сказать для наших русскоязычных, но тем не менее интернациональных слушателей, ваших слушателей, наших слушателей, что мы не делим наших детей по национальному признаку. Фонд помогает украинским детям, фонд помогает российским детям, фонд помогает всем детям, которые обращаются к фонду за помощью и поддержкой. Это очень важно, я думаю, это самое главное. Да, и чем будет немного отличаться праздник, что у него есть одна общая, единая идея в этом году. Мы зажигаем свечи. Весь праздник мы хотим осветить свечами, но не обычными свечами, свечами, которые входят в часть благотворительной акции. То есть каждый человек может купить свечку, таким образом отдав деньги в фонд, и зажечь эту свечку как символ добра, как символ любви, как символ тепла. Вечер станет теплее, да, при свечах приятнее, теплее, уютнее. Красивая идея. Да, свечка будет стоить очень немного, свечка будет стоить 5 евро. 5 евро – это небольшие деньги. Свечки будут Учитывая стоять... Учитывая то, что вход, по-моему, на праздник бесплатный. Вход бесплатный, конечно. Кроме того, еда, стол в складчину. Да. Это старая тоже рождественская традиция, что каждый, кто приходит в гости, он приносит с собой какую-либо еду. Это очень красиво, это очень приятно, это очень важно. Мы угощаем друг друга разной рождественской едой. Ну, или той едой, которой хочется угостить гостей. То есть стол в складчину, пожалуйста, алкоголь по специальным ценам от владельца заведения недорог, скажем так. И поэтому я думаю, что свечка за 5 евро – это не сложно, не обременительно, но очень приятно. Начало праздника так же, как и в прошлом году, 20 часов? Да. Понятно. И до последнего гостя? До последнего гостя. В том году я не дождалась последнего гостя. Я уходила, по-моему, в районе 4 часов. Еще играла музыка, и люди танцевали. А вертеп и колядки, праздничные рождественские песнопения, все это тоже будет? Тоже будет, конечно, да. Для тех гостей, которые хотят прийти посмотреть на традиционные элементы Рождества, все будет. Ну хорошо, вот здесь, наверное, нам уже стоит прерваться. Такая у нас есть традиция. Мы слушаем музыку, как правило, и заказывает ее у нас гость, который в данный момент находится в студии. То бишь вы. Что мы будем слушать? Я бы с удовольствием подарила бы слушателям и гостям нашего праздника песню «Пелагея рождественская». Как раз традиционная колядка и колядки звучат в этой песне. Друзья, я напоминаю, у нас сегодня в гостях Анна Саре, креативный директор агентства «Медиаос», занимающийся культурными проектами, и куратор театрального фестиваля «Русская театральная весна», «Русische Theaterfrühling», который прошел вот уже в прошлом, получается, поскольку сегодня первое число. В 2015. В этом, я так понимаю, он должен пройти уже во второй раз весной. Совершенно верно. И вы снова принимаете участие в ее организации? Ну, конечно, да. Безусловно, принимаю участие, программа написана. Ну, так как мы зависим от фондов, немецких культурных фондов, которые выделяют деньги на такие проекты. В прошлом году это был Hauptstadtkulturfond. Фестиваль прошел в Шаубюне и в театре Унтермдах. В этом году, возможно, другие площадки, возможно, другой фонд. Ждем. Но так как такой фестиваль, безусловно, должен проходить обязательно в этом городе. И у нас прекрасная поддержка. Все очень хотят и ждут. И Кирилл Серебренников, и Иван Воропаев, и все наши коллеги, все мои друзья, они поддерживают. Я надеюсь, что это состоится. Публики было очень много. Публики было в 5 раз больше, чем билетов. Это не публики, это желающих купить билеты. Mm-hmm. И еще больше было тех людей, которые, зная, что билетов нет, просто и не пытались их купить. Поэтому, надеюсь, событие быть. По крайней мере, когда били куранты, был каунтдаун, я загадала это желание в 12 часов ночи. Чтобы фестиваль состоялся. Чтобы театральный фестиваль состоялся. А что касается Дней российского кино, и здесь вы приложили к этому руку, да, к организации этого фестиваля. Какие-то планы уже есть на этот год? Ну, конечно, так рано планов нет. Фестиваль будет, 100% это утверждено. Но программа, как известно, делается в самом конце года, ближе. Почему такие даты? Почему ноябрь-декабрь? Mm-hmm. Потому что к этому моменту становится понятно, что же все-таки вышло за этот год в российском кино. Так что фестиваль будет, но программа будет позже. А вот если вспомнить все-таки 2015-й, уже ушедший год, какие, может быть, самый интересный момент, который вам лично в вашей творческой, профессиональной вашей жизни? Что самое интересное? Причем я, наверное, даже могу предположить, о чем вы сейчас будете говорить. Наверняка у творческой лаборатории «Человек» или «Верк», да, в Москве и в Суздале, вот там самым знаменитом фестивале, который состоялся летом. Да, совершенно верно. Я думаю, что это было моим большим таким... успехом. Ну, скажем, не успехом, а творческим прорывом, скажем так, да. То есть это каждый человек ставит какие-то задачи, которые позволяют ему сделать шаг наверх по какой-то своей лесенке. Вот у меня есть такая лесенка, и я по ней шагаю тоже. Шагаю, иногда ползу, иногда, здесь вы, по-моему, перепрыгнули сразу через несколько ступенек. Через несколько ступенек, совершенно верно, потому что творческая лаборатория, любая творческая театральная лаборатория, это всегда какие-то неожиданные результаты. Mm-hmm. Да? Это делается часто довольно, это делается в театрах, локально. Это направлено на то, чтобы любой человек, там, актер, режиссер, люди творческих специальностей театральных, смогли попробовать и сделать что-то в качестве эксперимента. Моей задачей в этом году было сделать что-нибудь под темой работа. Но работа не только физический труд, а вообще все, что входит в слово работа. Творческая mm-hmm. работа, работа над собой, работа над близкими или все что угодно. Все, отсюда что название «Верк». Отсюда название «Верк» именно. Я пригласила режиссеров на площадку. Площадка являлась старой производственной мастерской. Очень красивое, очень живописное место, практически брошенное, в котором ничего не происходит, но стоят станки. То есть там осталась вот эта вот рабочая жизнь человека, да, который приходил туда, работал и оттуда же, собственно говоря, и уходил. Mm-hmm. Потом на пенсию. И то есть там все это в стенах, в этих сохранилось, да, вот это состояние именно вот работы. Я пригласила... физическая, да? Физическая работа. Там в данном случае физическая, там очень красивые декорации были, там стоял комбайн сломанный, какие-то трактора, какие-то станки, то есть там куча-куча вот этих пребываний человека, труда, да, много следов осталось. Я пригласила 9 режиссеров. Часть из них была известная, именитая, часть из них были начинающие, там, ну, не знаю, например, там от Юры Муравицкого, известного заслуженного мастера, Елены Греминой, Угарова, там, не знаю, Талгат Баталов, до, например, у меня были какие-то режиссеры, которые только начинают, но начинают красиво и хорошо, там была девочка-режиссер из Большого театра, она уже ставит в Большом, ей 24 года, она, ну, такая звездочка-звезда mm-hmm. будущая. И они приехали, в общей сложности на площадке собралось 9 режиссеров, 3 театральных художника, 2 театральных продюсера, это были мои ассистенты, и это ученики, студенты, это была их практика, и около 40 актеров. Каждый режиссер делал независимый перформанс, который должен был сложиться в единую историю. То есть фактически разные части по теме работа. Каждый режиссер ставит что-то короткое, 15-20 минут, на тему, которая была предложена куратором мной. И далее мы это соединяем в единое театральное произведение, трехчасовое. Все сложилось, все получилось. Было много публики из Москвы. Сложился удивительным для меня образом. И все получилось прекрасно. Я считаю, что это было практически чудо. А из кого публика ставилась? Друзей, скорее всего, наверное, каких-то? Нет, были театральные критики, были профессионалы, были друзья, куда без друзей. Нам грустно без друзей, нам нужна поддержка. Вот. Была местная публика, была администрация Суздальского района, был Минкульт Владимирский и так далее. То есть, ну, в общем, публика была очень даже интересная. Единственное, она была ограничена по количеству, не более 100 человек. Мы попросили приехать, потому что больше просто невозможно было бы смотреть все это. И могу рассказать сейчас, это правда интересный момент. Мы знаем, что часто молодые актеры или начинающие актеры все-таки хотят быть режиссерами и дальше продолжают работать. Вот такой интересный человек был у меня на лаборатории, он был в качестве актера. И в какой-то момент я захотела на общем собрании, мы собирались и обсуждали, естественно, весь процесс театральной лаборатории, нашей глобальной постановки большой. Мне захотелось, чтобы антракт для зрителей, но зрителей нельзя мучить, им нужен антракт, чтобы он для зрителей не являлся выходом, да, чтобы люди оставались в неком нашем пространстве, mm-hmm. потому что, естественно, концентрация вот этой энергии, вот этих переходов от одной площадки к другой, от одного режиссера к другому, очень, это очень сильно, чтобы они, да, чтобы они расслабились, но тем не менее людям нужно отдохнуть. Mm-hmm. И я попросила всех, друзья, я куратор, я не придумываю, я не имею права придумать, я имею право присматривать и делать процесс единым, да? Mm-hmm. Друзья, пожалуйста, сделайте что-нибудь, какой-нибудь интересный антракт для зрителей. Я хочу, чтобы зрители, а, сидели, и, б, ели. Остальное на ваше усмотрение. Пусть это будет каким-то перформансом. И вот один из этих молодых актеров, Вася Березин... Перформанс получается уже с участием зрителей. В данном случае антракт, перформанс с участием зрителей, да, такая задача. Молодой актер, который, безусловно, станет режиссером, Вася Березин придумал очень интересную историю. Он нашел человека, который в этих мастерских, в которых мы работали, которые являлись нашей глобальной площадкой, да, сценой, большой сценой, разбитой на разные части, в разных кабинетах, залах, в мастерских и так далее, да, то есть это большой дом. Он нашел человека, который провел там всю свою жизнь, пришел туда в 18 лет работать и ушел оттуда на пенсию. И в этот день у этого человека был день рождения, настоящий день рождения. И мы его позвали, и мы сели за стол, и мы... Это вот та фотография, которую вы видели, наверное, в Facebook. Да, да, да. Вот. И его поздравляли, ему пели песни, накрыли стол с закусками, и это было что-то феерическое вообще, в принципе. Это было самое-самое простое — поздравить человека с днем рождения. Но насколько это было интересно, и насколько это держало внимание, и насколько публика вошла вообще в состояние, по-моему, транса уже. Mm-hmm. Да? Но это вот забавная история про то, как на таких проектах в том числе рождаются звезды. Вот Вася сейчас ставит уже в театре ДОК, в знаменитом московском, mm-hmm. но для него это была первая его какая-то попытка. Да? Несмотря на простоту, казалось бы, задачи, но реализовать такую вещь не очень легко. Супер. Это про лето, это про Суздаль. Но это вот состоявшийся, да, проект, это очень яркий, проект, да. Успешный. А пока еще, если говорить о проектах, запланированных на этот год. Например, о православном фестивале, о котором вы мне сказали до того, как мы пришли в студию, но как-то не были уверены в том, возможно ли будет воплотить в жизнь этот проект. По-прежнему уверенности никакой нет, но, скорее всего, я думаю, что при таком желании. Mm-hmm. Все, что так сильно хочется, обычно происходит. В данном случае православный фестиваль — это попытка показать актуальность православия, да, то, над чем работают многие-многие конфессии, mm-hmm. то, что оставляет в стране за кадром православие, это связано с определенной закрытостью церкви, с определенными традициями, но так как мы говорим сегодня про Рождество, Рождество, рождественские традиции, традиции народные. Рождество — это праздник, так или иначе, связанный с церковью, с религией, да? Празднование русского Рождества — это совершенно свободный праздник, который не ограничен никакими, скажем так, правилами, навязанными правилами и навязанными традициями. Это те традиции, которые родились внутри народа, да? Собственно говоря, и попытка сделать в этом году я уже надеюсь теперь, что это случится, русский православный фестиваль — это попытка показать, а что же происходит сейчас, да? Это, ну, можно сравнить, наверное, со знаменитой оперой «Иисус Христос. Суперзвезда», когда композитор взял и показал, что бы было бы сейчас, да, если бы Христос вот в эти дни родился бы, да? Это было мое очень большое потрясение, честно говоря. Наверное, мне было лет 14, когда я увидела этот спектакль в Театре Моссовета московском, да? То есть я увидела не оригинал, а я увидела что-то, что сделали в Москве. И я была потрясена вот этому взгляду. Да? Вот взять это и показать, что же это может быть, как сейчас переживает современный человек свой разговор с Богом, свою историю с церковью, свою личную историю. Не то, что заложено в канонах, не правило прихода и отхода, не правило, с какой, с правой или с левой стороны подойти, да, а его действительно живые переживания. Вот. Хочется очень это показать. Надеюсь, что это произойдет в монастыре Гетендорф под Берлином, мужском монастыре, основанном Норбертом Кухинке. Гетендорф, да, по-моему? Да, Гетендорф. Mm-hmm. Вот. Основным должно быть событием этого фестиваля показ известного театрального произведения, известного спектакля Кирилла Феврони, театра «Практика», который получил «Золотую маску» в 2014 году. Новый фильм Ивана Воропаева «Спасение». Очень интересный, хороший фильм, очень вдумчивая история католической монашки, которая приезжает на Тибет. То есть вот смесь, переход из религии в религию, все то, что сейчас, в общем-то, с современным человеком происходит. Да? Он не может оставаться в рамках одного процесса. Он заходит на разные территории, он думает сам, он мыслит сам, у него очень много информации, очень много возможностей оценивать сам собственную необходимость в том, что именно он хочет взять для себя и что ему необходимо для поддержки. Собственно говоря, вот этот фестиваль, он будет, безусловно, событием, если он состоится, потому что такого еще не было никогда и нигде. Вот, собственно, вот планы, вот пусть они не пугают зрителей современного театрального фестиваля, вернее, фестиваля современного театра. Но я еще хочу раз напомнить слушателям о том, что Рождество по юлианскому календарю пройдет 7 числа, и мы его отметим. Отметим, надеюсь, вместе с вами в кафе-ресторане «Шагал» рядом с Зенефельдер Плац. В Берлине, да? Напомним для тех наших слушателей, которые слушают нас не в Берлине, а нас слушают действительно по всей Германии. Приходите, будет очень весело, будет интересно. А самое интересное и самое главное также, возможно, порадует наших гостей, что в этом году мы будем наблюдать, и за нами будут наблюдать, в ресторане «Бамбу Бар», который параллельно в Москве 7 числа для фонда «Подсолнух» делает вечер. Вечер, который также будет освещен свечами. Угу. Вот. У них небольшая, очень милая программка. То есть каждый может подойти и посмотреть, что в этот момент происходит там, в Москве. Они будут смотреть, соответственно, на нас. И они будут участвовать в аукционе. Аня, спасибо, что пришли. Спасибо огромное. Еще раз поздравляю вас с Новым годом. Всего самого хорошего в новом, наступившем 2016 году. Спасибо большое за приглашение. Очень рада снова была повидаться с вами. И поздравляю всех слушателей радио «Функхаус Европа» с Новым годом. В наших гостях была Анна Саре, креативный директор агентства «Медиа ОСТ», занимающийся культурными проектами, и куратор театрального фестиваля «Русская театральная республика». До свидания. До свидания. Снег, снег, снег, как белая марля на бульваре. Я попалась на парня, как в капкан я в ударе. Он признание пишет, шлет смс-ы. Он меня называет принцессой. Зимой я не видела лета. Попалась дурочка, ведь я снегурочка. Я быстро таю от тоски. Попалась дурочка, ведь я снегурочка. Обнимает очень смело. Нет, не понимает, я из снега. губы в губы и жарко, словно в печке. Тают влюбленные человечки. А я не против, мне нравится это. Родившись зимой, я поверила в лето. Попалась дурочка, ведь я снегурочка. Я быстро таю от тоски. Попалась дурочка, ведь я снегурочка. Я умираю от любви. «Снегурочка», композиция группы «Маша и Медведи». Новости культуры с Олегом Зинковским продолжит программу «Funkhaus Europa» на русском языке. Бёрбинг. Создатель киноэпопеи «Звездные войны» Джордж Лукас подверг критике продолжение космической оперы, снятой уже без его участия. Лукас охарактеризовал седьмую часть «Звездных войн», которая называется «Пробуждение силы», как ретро-фильм, в котором не показаны новые планеты и звездолеты. А авторов продолжения назвал «белыми работорговцами», которые недостаточно консультировались с ним в процессе работы над лентой. Позднее Лукас извинился за сказанное, заявив, что погорячился. 3 года назад знаменитый режиссер продал свои права на «Звездные войны» компании Disney за 4 миллиарда долларов. «Пробуждение силы», выйдя на экран 2 недели назад, уже принесло Диснею по всему миру 1 300 000 000 долларов, установив целый ряд прокатных рекордов. Нью-Йорк. Популярный платный телеканал Netflix помог родителям ввести в заблуждение малышей, которые отказывались рано ложиться спать в новогоднюю ночь. 31 декабря по Netflix показали несколько детских фильмов и сериалов, которые могли создать впечатление, что полночь уже наступила. К примеру, мультипликационный фильм «Мадагаскар», один из героев которого встречает Новый год, отсчитывая при этом 10 секунд до полуночи. После этого родители могли сказать сыну или дочке, что Новый год наступил, и отправить отпрысков в постель. Айзенхютенштадт. С 1 января в этом городе заново открылся музей бытовой культуры ГДР, единственный в Германии такого рода. От виниловых пластинок компании «Амиго» до детских колясок производства комбината «Цикива». В экспозицию включены 160 тысяч предметов, иллюстрирующих повседневную жизнь социалистического государства, которое перестало существовать 25 лет назад. Будущее музея оказалось под вопросом из-за нехватки финансирования. Теперь проблема решена. Музей взял на баланс регион Одершпрее, в котором расположен Айзенхютенштадт. Земля Бранденбург будет ежегодно выделять на содержание экспозиции 150 тысяч евро. Еще 75 тысяч добавит из регионального бюджета. У микрофона был Олег Зинковский. Говорят, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Поэтому выбор места для проведения праздника очень важен, считают наши слушатели. Анна Анакер поговорила с ними о самых незабываемых застольях и подарках в их жизни. Вчера многие из вас запускали ракеты с салютами в небо. Или сидели за праздничным столом с тазиком оливье в обнимку. Или грелись на солнышке на каком-нибудь канарском пляже. Или мчались на лыжах вниз с альпийских вершин. Я надеюсь, что вы весело и душевно встретили Новый год, чтобы и весь наступивший 2016 был таким же. Тем более, что опыт красиво попраздновать у наших слушателей богатый. Наиболее запомнившийся Новый год из последних лет – это был Новый год в городе Варнемюнде, где на побережье, на очень-очень-очень широкой полосе, направо-налево посмотришь, конца края не видно, с одной стороны море, а с другой стороны все люди вышли на пляж и делают салют. Это очень красиво было. У нас каждый Новый год когда собирается большая тусовка, вот, и мы отмечаем Новый год. Самый веселый Новый год – это, наверное, в молодости, когда только начиналась взрослая жизнь, все так интересно было. Много людей, много мы двигались. Я помню, как мы встречали у кого-то дома Новый год, но обязательно мы должны были выйти к елке. 12 часов, выпить там шампанского. Вспоминается один домашний снежный, это еще совсем детство. В нем было много белого, которого не хватает в этом году в Германии. Мне было, наверное, лет 12, и мы были с мамой и сестрой в профилактории, где было много инженеров, их детей, и там меня впервые научили кататься на лыжах. Там на полдник давали белый кефир с белым зефиром, и все было белое от снега, и мы катались на лыжах. И я до сих пор помню хлопья снега, которые лежали на огромных елках, и как мы гуляли по лесу. И это, конечно, немножко идеализировано, но такое чувство какого-то незамутненного ничем счастья от этой простоты, красоты и тепла. Вот это был классный Новый год. А еще один Новый год вспоминается необычный. Он был пару лет назад. Мы поехали в Ниццу. От Ниццы можно за 1 евро доехать на автобусе до Кан. И мы гуляли по Каннской рождественской ярмарке под платанами около того здания, где проходит кинофестиваль. И вместо жареных колбасок и яблок там продавали устрицы. И мы купили устриц по бокалу шампанского и смотрели на закат солнца, которое садилось в Средиземное море на Лазурном берегу с устрицами и шампанским. И тогда в Каннах я тоже поняла, что на самом деле, как не заменишь каких-то детских впечатлений, они есть какие-то, и их не придумаешь и не создашь искусственно. Но запретных каких-то тем и того, что мы не можем, их тоже нет. Потому что детство есть, как оно есть, а дальше можно создавать себе всякое новое. И нет никаких пределов, и ничего не страшно, нет ничего невозможного. Хочешь в Канны с устрицами и шампанским? На! Однако не всегда словосочетание «запомнившийся праздник» означает, что последний получился хорошим. Необычно Новый год у меня был далеко за городом, на коттедже, где было сколько, 35 человек, он вмещал 15, я спал под лестницей. Вот, мы каким-то, помню, жутким морозом пытались растопить баню, все замерзли, как цусы. Снега было по колено, вот это был прикольный Новый год. Один раз, я помню, праздновал Новый год в одиночестве полном, но это было как-то не лучшее, на самом деле, решение. Лучше, мне кажется, тут можно обходиться без экстрима, и какие-то проверенные способы, они, как правило, для этого случая вполне подходят. Самое необычное, наверное, это когда я служил в армии и в карауле пришлось стоять на Новый год. Было буквально незадолго до дембеля. Меня там, это было где-то 3 часа ночи, разбудили, я спал в снегу. Не из-за того, что я напился, а просто тепло было, потому что у меня был тулуп, валенки, снег выпал. Хорошо, красота. Каким бы ни был ваш вчерашний праздник, я надеюсь, что он не обошелся без Деда Мороза. И вы получили в подарок что-нибудь очень приятное, как уже бывало не раз. Сегодня я получила прекрасный и очень неожиданный подарок. Я думала, что подарок мужской, но мне объяснили, что он как раз-таки женский. Это дубинка для самозащиты, которая продается в подпольных магазинах. Я сама в подпольных магазинах никогда не была, но мой опыт жизни в Германии, к сожалению, показывает на то, что иногда действительно нужно себя защитить. Правда, я большая противница насилия и сама как-то уговариваю. Но иногда нужно защитить того мужчину, который рядом с тобой, потому что он иногда не готов ни тебя защитить, ни себя защитить. В этом случае, конечно, дубинка пригодится. А что касается самых неожиданных подарков, я люблю подарки и сюрпризы, которые открывают новые горизонты. Это когда не собачку в лукошке дарят, с которой не знаешь, что сделать, а путешествие или велосипед, или что-нибудь, что связано с движением и расширением горизонтов, как внутренних, так и внешних. Ну, наверное, велосипед, вот, когда мне там подарили, было вообще офигенно. Когда я еще, помню, такой был маленький. Мне подарили огромную кастрюлю супа, 5-литровую или 10-литровую, не знаю. Я была тогда больная на праздник, и один знакомый привез мне огромную кастрюлю куриного супа, чтобы я скорее выздоравливала. Причем кастрюля была тоже в часть подарка, и в ней было просто неимовернейшее количество, я никогда еще столько не видела раньше, свежего куриного супа для выздоровления. Я помню, на Новый год мне подарили елочная игрушка с одним очень интересным текстом. Близкий человек мне подарил. Вот, часто вспоминаю вот именно на Новый год этот подарок, потому что и текст был хороший, и с человеком связаны воспоминания. И на Новый год постоянно я натыкаюсь на эту игрушку. Наши слушатели, как оказалось, и сами щедрые дарители, да еще и с богатой фантазией. Но вот сейчас как раз жду человека, он оцифровывает пленки моей жены, которые ее папа записывал там, не знаю, когда ей было лет 5. Вот, мне кажется, это будет неплохой подарок. Я однажды сшила своему парню костюм. Это были очень стильные штаны и куртка, и ему это очень понравилось. Мне нужно было несколько раз делать примерку так, чтобы он не заметил и не видел, что это, так что мы делали примерку с закрытыми глазами. Это было тоже очень весело во всем том процессе. Это, кстати, тоже был подарок на Новый год. Потом я подарила этот уже готовый костюм, и он просто пришелся очень впору и понравился, и это было приятно. С Новым годом! Дарите радость друг другу и будьте бесконечно счастливы. Опрос провела, как всегда, Анна Анакера. У нас на очереди первый в этом году полезный совет от Ксении Максимовой. Советы на каждый день. При выборе парфюма потребители ориентируются только на собственный нос. А вот специалисты фонда Варентест решили обратить внимание на состав духов и отправили 25 пузырьков разного парфюма в лабораторию. Больше половины ароматов тест провалили полностью, а компоненты, вызывающие аллергию, были обнаружены во всех вариантах без исключения. Духи, сертифицированные как натуральная косметика, в целом получили более высокие оценки. Три первых места в рейтинге заняли эко-духи. Все они были оценены на очень хорошо. В тройку лидеров попал и самый дешевый из отобранных для теста аромат – Natural Fresh марки Spike. Обычные популярные духи специалистов во многом разочаровали. В середине рейтинга оказался, например, аромат My Burberry. В его составе содержатся аллергены, в том числе изоэвгенол, цитронилол и кумарин. Оценка этого парфюма удовлетворительна. Такой же недостаток – многочисленные аллергены в составе – обнаружены в парфюме Chanel Chance. Кроме того, в этих духах были выявлены опасные ультрафиолетовые светофильтры. Их используют для стабилизации ароматических веществ. Действие таких веществ похоже на гормональное. Духи оценены экспертами на слабую тройку. Многие дорогие бренды получили в результате теста оценку неудовлетворительно. Причиной тому послужили аллергенные ароматизаторы и вредные вещества в составе. В 11 парфюмах эксперты обнаружили частицы полициклических мускусных соединений. Они могут накапливаться в жировых тканях человека и оказывать вредное воздействие на печень. Самыми плохими в результате исследования оказались духи Giorgio Armani Si и Paco Rabanne Lady Million. В обоих этих парфюмах, помимо аллергических ароматизаторов и ядовитых ультрафиолетовых фильтров, был обнаружен еще и лилиал. Это вещество используют для получения аромата лилии. Считается, что лилиал негативно влияет на репродуктивную функцию. Любовью встретиться, проблема трудная. Планета вертится, круглая, круглая. Летит планета вдаль, сквозь суматоху дней. Нелегко, нелегко полюбить на ней. Звенит январская вьюга, и ливни хлещут упруга, и звезды мчатся по кругу, и шумят города. Не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга, теряют люди друг друга, а потом не найдут никогда. В любви еще одна задача сложная. Найдешь, а вдруг она ложная, ложная, найдешь обманную, но в суматохе дней нелегко, нелегко разобраться в ней. Звенит январская вьюга, и ливни хлещут упруга, и звезды мчатся по кругу, и шумят города. Не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга, теряют люди друг друга, а потом не найдут никогда. А где-то есть моя любовь сердечная, неповторимая, вечная, вечная. Ее давно ищу, но в суматохе дней нелегко, нелегко повстречаться с ней. Звенит январская вьюга, оливы хлещут упруга, и звезды мчатся по кругу, и шумят города. Не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга, теряют люди друг друга, а потом не найдут никогда, никогда, а потом не найдут никогда. Январская вьюга, может быть, где-то и звенит, но уж только не в наших краях. Ну а погода чуть позже, а пока небольшая новость спорта. Возобновивший карьеру 39-летний российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко закончил первый бой нокаутом. На победу над 28-летним индийцем Джейдипом Сингхом россиянину потребовалось около 3 минут. Поединок прошел в японском городе Сайтама. Последний раз Емельяненко выходил на ринг в июне 2012 года. Тогда он отправил в нокаут бразильца Педро Ризо. 14 июля, уже минувшего 2015 года, российский боец по прозвищу «Последний император» объявил о возобновлении карьеры. Это была новость спорта. С новостями криминала и светской жизни вас познакомит Олег Зинковский. 120 секунд. Берлин. Празднование Нового года прошло в столице без существенных происшествий. Сотни тысяч человек, собравшихся у Бранденбургских ворот на крупнейшее в Германии народное гуляние под открытым небом, встретили 2016 год мирно и весело. По всему городу пожарным пришлось около 1500 раз выезжать по экстренным вызовам. Чаще всего речь шла о возгораниях из-за неосторожного обращения с новогодним фейерверком. Наиболее трагично закончился Новый год для 12-летнего мальчика. Взорвавшаяся в его руках петарда оторвала ему несколько пальцев. Берлин. Ставка социального пособия «Хард-4» с 1 января повышается на 5 евро. Одинокий социальщик будет ежемесячно получать теперь 404 евро. Двое взрослых, живущие вместе, по 364 евро на каждого. Тем не менее, реальная покупательная способность тех, кто зависит от пособия, снизится. Рост ставок хронически отстает от индекса стоимости основных продуктов питания и электроэнергии. Об этом напомнила член правления Совета немецких профсоюзов Аннели Бунтенбах. По ее словам, несмотря на хорошую экономическую конъюнктуру, разрыв между состоятельными и малоимущими членами общества в Германии за последние годы увеличился. Гамбург. Самым популярным женским именем уходящего года в Германии стало имя Мия, самым популярным мужским – Бен. На взгляд исследователя Кнуда Биллефельда, который следит за этой необычной статистикой, тут нет ничего удивительного. Мия и Бен уже возглавляли рейтинг имен, которые немцы дают новорожденным с 2009 по 2013 год. В прошлом году Мия была на время вытеснена с первого места Эммой. По результатам 2015 года пятерка излюбленных женских имен выглядит так. Мия, Эмма, Ханна, Зофия и Анна. Мальчиков предпочитают, в порядке убывания популярности, называть так. Бен, Йонас, Леон, Элиас и Финн. Оффенбах. После экстремально теплого декабря в Германию пришла зимняя погода. Наиболее низкие температуры, до минус 5 градусов, ожидаются на востоке и севере страны. На границе с Польшей ртутный столбик может упасть еще ниже, до минус 10. Все выходные будет также дуть сильный ветер, из-за которого субъективно температура будет восприниматься еще ниже. На запад и юг Германии мороз пока не проникнет. В долине реки Рейн днем температура сохранится на уровне плюс 7 градусов. У микрофона был Олег Зинковский, а наша программа подходит к концу, и коротко о погоде на выходные. В Ганновере, Берлине, Гамбурге и Северном Рейне-Вестфалии снова немного похолодает. В Берлине и Гамбурге до минус 3, в Ганновере до 0, в Северном Рейне-Вестфалии до 6 градусов тепла. Везде облачно, с прояснениями и возможны дожди. Ну, на сегодня все. Слушайте нас теперь уже на следующей неделе. Эфир будет вести Алена Колесникова. Если у вас есть вопросы или пожелания, вы всегда можете обратиться к нам по телефону 030-979-933-5620. Напомню, мы также вещаем в сети интернет. Адрес нашего портала www.funkhauseuropa.de. В студии был Андрей Митяев. Еще раз поздравляю всех с новым 2016 годом, годом огненной обезьяны. До встречи в эфире. Подари мне что-нибудь красивое, избавь от непреодолимой силы зависать и не желать идти дальше. Давай оставим позади все, что мешает радоваться жизни с тобой сейчас, а не потом. Готова я пойти новым ходом. Дай руку, прогони скуку и возьми меня в объятия своего звука. Опять стоять не могу на месте, нужно что-то поменять. Двигаться вместе так интересно, из движения родится новая песня. Спой оду своему народу, ритм сердца запусти по новому ходу. Funkhaus Europa Club.